Ну что ж, добрый вечер. Хотелось сегодня представить на суд общественности свою общую теорию деградации элит, или как же ее назвал-то? Ну ладно. Но там на следующий раз отложу, потому что есть маленький затык. Он связан с тем, что, грубо говоря, понять механизм потери элитой обратной отрицательной связи с реальностью, потому что все то, что в своих трудах описывал и Петелим Сорокин, и Ибн Халдун, они описывали, скажем так, признаки, да, вот по каким признакам можно судить, как вот элиты себя ведут, как они приходят ко власти, как они потом деградируют, ну, не в смысле там, скажем так, морального разложения. Это на самом деле не всегда так происходит, показывает история. Ну, например, когда большевики пришли, да, они принесли в Россию кокаин и оргии. Да. Потом был Сталин, да, аскетизм. Поэтому не в этом смысле, а в том смысле, что в какой-то момент элита начинает жить на другой планете, как говорилось в известном фильме советском. Правительство начинает жить на другой планете, и в этот момент оно теряет какую-либо отрицательную связь с реальностью и начинает работать исключительно на себя, бюрократ начинает плодиться, работать на себя и, соответственно, пожирать и сосать все соки из страны и экономики. Но это вот такой описательный характер, который мы все знаем из трудов величайших умов. А вот механизм, почему так происходит, я вот ходил, ходил, ну, понял, но слишком поздно, скажем так, чтобы успеть его красиво оформить. Поэтому извините на следующий раз. Потому что теория должна быть простой, ясной, понятной всем, практически без заморочек и с минимальным количеством буквок. Потому что сам я ассоциативный идиот, люблю картинки смотреть. Ну, возраст еще люблю смотреть. Но по большому счету, в общем, так вот хочется и сделать, чтобы вот понятно, вот шаги, вот механизм. Так что в следующий раз с картинками будет совсем. Почти уже все готово. А сегодня тогда, ладно, быстренько сейчас мы поговорим о политинформации. Тут вопросы пришли. Один из вопросов таких. Человек спрашивает, стоит ли увозить родителей из Воронежа? И когда там перемирие, все остальное. Ну, я думаю, что стоит, потому что все эти разговоры о перемирии, как мы видим, в общем-то, как говорилось, это все ни о чем, это пустой звук. Потому что раньше там в Вашингтоне были такие тихие неоконы, а сейчас там буйные неоконы. Все назначения Трампа это, ну, то ли он так глумится, то ли он действительно придурок, я не знаю. Ну, веселый чувак, короче, как рыжий клоун. Позиции, вот единственный серьезный, кого он там назначил, это Келлога. Это будет спецпредставитель по Украине. Ну, еще раз, позиции Запада и позиции, высказанные российским руководством, Кремлем, они просто несовместимы. Ну, Кремль, что он, во-первых, юридическое признание Крыма, четырех областей, снятие санкций, так, 10 денацификация, это да, это пропаганду нам оставим. А что там еще? А, нейтральный статус Украины, отсутствие сколь существенной армии Украины и тому подобное. Но эти требования явно несовместимы с американцами, которые хотят все так вот сделать по корейскому сценарию, на какое-то время заморозить конфликт с какими-то непонятными гарантиями. Армия Украины должна остаться, она должна быть сильной, чтобы предотвратить, чтобы защитить, значит, оплот демократии и борцов за демократию. То есть, ну, в принципе, несовместимые позиции, поэтому все будет решаться, конечно, на поле боя. Поэтому Я думаю, что нас ждет еще много неприятных сюрпризов, потому что обострение, как и ожидалось, оно началось. Не надо думать, что с приходом Трампа что-то будет легче, потому что еще раз подход Трампа, подход американцев и вообще западных элит, это вот, кстати, как раз ложится в тему. Моя теория очень простой. Либо вы делаете так, как мы, либо мы вас бомбим в каменный век. При этом они почему-то считают, что ВПК США и армия США, как основная из армии НАТО, она находится в состоянии там начала 90-х годов. Огромной мощности ВПК, армия, то есть, ну, сильнейшая из армии мира, в прекрасном состоянии, огромные средства тратятся на вооружение, на тренировку и тому подобное. Но эти времена уже давно прошли, мы сами видим, скажем так, какое количество запасов и чего вообще есть в складах США и куда идут деньги, которые выделяются Украине. А в основном они две трети больше идут на заказы будущих периодов, как говорится. Даже не на восполнение того, что было передано напрямую из складов, а уже идут на заказы будущих периодов. То есть склады критически опустили к основным категориям вооружений. Поэтому, ну, все это будет еще продолжаться. Из Воронежа, я думаю, следует вывозить то, что сейчас какой-то родителей надо вывозить. Как минимум, я думаю, год это все продлится. Как минимум. Ну, если, скажем так, фронт будет рушиться с такой же скоростью, как он рушится сейчас, ну, может быть, чуть меньше. Я не знаю, потому что мне непонятно еще раз. Стратегии, в принципе, нет у Кремля, в принципе, а тактика, даже тактика не Кремля непонятна. Потому что сейчас вот такие системы, которые вот есть сейчас у американцев, да, я имею в виду именно элиты и их оторванность от реальности и глубокие заблуждения относительно мощи своей армии, мощи экономики и политических методов. Они, в принципе, возникают от того, что каким-либо образом была уничтожена система сдержек и противовесов, которая как раз вот в обществе, ну, например, та же свободная пресса, тот же плюрализм мнений, та же, например, как в случае с Западом, избираемость, причем избираемость не просто смены морды в телевизоре, как давно уже происходит, а смена идей управления, что при отсутствии плюрализма, в принципе, невозможно, как мы видим. Это все быстро лечится только одним мощным ударом. Система пропускает удар, если она еще способна перегруппироваться и продолжить бой, это одно. Если же этот удар ее кладет, то это уже, скажем так, все начинает рушиться. Ну, в нашем примере, вот в примере России, ну, таким мощным ударом это был первые, скажем так, наверное, полгода войны. Не то чтобы были сделаны какие-то существенные выводы, но какие-то выводы были сделаны. Второй удар это был Курск. Практически без последствий, я имею в виду, для системы, в смысле адаптации политики, адаптации той же кадровой политики, ничего не было сделано. Ну и сейчас им прилетело так хорошо душевно в Сирии. Так прилетело. Это должно было случиться где-то в марте следующего года. Но и американцы с еврейцами несколько ускорили процесс из-за той жопы, в которой... прошу прощения. Из-за того тяжелой ситуации, в которой оказался Израиль. Поэтому, когда я там у Шелеста последний раз я был, шелестел, так сказать, как раз только начиналось, ну, я так спокойно сказал, да, как папуасы зашли, типа, сейчас там папуасы будут мочиться. Потому что султанчик Эрдоганчик должен был все это начинать где-то в марте следующего года, эту операцию. Ну, разумеется, по приказу американцев и британцев. Ну, американцев, да, бриты так собачки американские, большой пишу. Ну, об этом чуть позже, потому что тоже люди спрашивают. В результате, ну что, армия как-то поменялась, ВПК как-то поменялся, кадровая политика не поменялась. И как система реагирует? Ну, принципе, реагирует как может, да, рефлексирует. В Курске, ну как, поняв, что что-то, ну, ему потребовалось, наверное, 2,5, где-то 2 года Путину, понять, что что-то не так с этим Министерством обороны. Главное, что деньги вот не туда идут, потому что столько денег потрачено, а результата никакого нет. Позор. Причем позор такой, что угрожает социальной стабильности, вообще стабильности режима. Значит, надо кого-то поставить своего потоки. Ну, поставили Белоусова, разумеется, всю команду поменяли, привели своих, ребята сели на потоки, значит, клоунов в генштабе оставили. Ну, клоуны устроили Курск, теперь те же клоуны устроили Сирию. Никаких выводов не делается. Никаких выводов и действий не было предпринято в результате так называемого мятежа, условно говоря, да? Хотя была вот прекрасная возможность поменять всю команду, которая занимается обороной. Но, тем не менее, вот этого оказалось достаточно более-менее, чтобы как-то продолжать воевать, потому что противник казался еще более неадекватным в своем восприятии реальности, чем кремлевский, что, скажем так, уровень неадекватности Запада меня просто удивил, приятно удивил. В каком-то смысле. Ну, много раз уже говорилось про это. То есть американцам нужно пропустить удар, да, чтобы перегруппироваться и реально посмотреть, собственно говоря, что произошло, почему мы пропустили. Ну, такой удар не наносится. Значит, удар, да. Такой удар наносится, чтобы американцы еще раз переосмыслили и стали, скажем, воспринимать тот же кремлевский режим серьезно, не просто как какую-то непонятную шавку, которая бегает, всем мешает, вообще за ноги еще кусает. Ей надо просто пальцем так вот пригрозить, ну, может быть, дубинкой стукнуть, и она успокоится. Они не воспринимают ни Кремль, ни Иран как равных, с которыми нужно говорить и договариваться на равных. Отнюдь у них нет такого восприятия. А чтобы такое восприятие появилось, соответственно, нужно наносить какой-то мощный удар. А причем мощный удар с материальными последствиями для Запада. Пока что там на эти коричневые круги бегают, чертят там, поскольку красный фломастер или карандаш давно стерся. Ну, это все, знаете. Ну, начертило, давайте мы попробуем к ней подойти. Подошли. Кроме, скажем так, угрожающего хруста булок и такого сдвигания бровей, который изображает глубокую озабоченность, ничего не следует. Хорошо, переходит одну, вторую, третью, четвертую красную линию. Ну, понятно, с пациентом все ясно, мы теперь его поняли, мы его прочитали, поэтому можешь спокойно давить. Когда нам будет удобно и когда нам это будет нужно. То же самое с Ираном, по большому счету. Еще раз, Иран может стереть тот же Израиль с лица земли. За сутки. Спокойно. Он это показал, он это продемонстрировал. Ну, это до военных каких-то дошло, до истаблишмента политического, американского, по крайней мере, не дошло. По-моему, до израильского тоже. Но, тем не менее, такой удар не наносится. Я не знаю, почему. Какой удар может иметь серьезные материальные последствия для Европы? Они сами написали. Их в результате штабных учений, игр и серьезных аналитических исследований, если, скажем так, опускается рубильник в Украине, то это будет мощнейший материальный удар и по самому орудию ведения войны, то есть Украина, и по экономикам еврозоны. Потому что, ну, несколько миллионов беженцев, которые сносят все на своем пути, пересекают границу украинскую, вместе с ними бегут ухилянты и тому подобное. Плюс экономика просто стоит колом, соответственно, нужны огромнейшие расходы на продолжение ведения войны. Непонятно, как осуществлять логистику и тому подобное. То есть они сами признают, что это будет, ну, самое страшное, что может быть. Но это уже делается. Поэтому еще раз, Логика Кремля мне, скажем так, она понятна, но и понятно, куда она заведет. Но на данный момент, скажем так, вот лично я подходить к анализу того, что будет делать Кремль, с какой-то логической точки зрения я не могу. Еще раз, я не нарколог и не психиатр. Поэтому, говоря о войне, ну, так вот год, наверное, протянем. Война еще будет длиться, по крайней мере, в Украине. Я не знаю, что они будут делать после выхода к Днепру, потому что я думаю, что он скоро состоится. В общем, фронт просто сыпется на юге. Что будут предпринимать те же американцы? Что будет предпринимать Трамп? Ну, Трамп, разумеется, начнет повышать ставки, как он это любит. Как они могут повысить ставки? Так, что там еще, скажем так, можно у нас санкционировать? Банки вроде все санкционировали, последние. Ну, каким-то банкам, наверное, выдадут временные разрешения, временные лицензии, чтобы бедные европейцы не замерзли зимой, не могли оплачивать за поставки газа и нефти. Могут попытаться ввести тотальный эмбарго вообще на банковскую систему, то есть тотальный эмбарго на экспортную выручку. То есть на экспорт нефти и газа. Но это смешно, да, это реально просто. Показала практика. Могут ужесточать санкции против дружественных нам стран, что сильно опять усложнит логистику, проведение трансграничных переводов, но не критично. Транзакционные издержки вырастут. В очередной раз. Цены снова вырастут. Может ли это каким-либо существенным образом повлиять на исход боевых действий? Нет. Может ли это повлиять на ВПК? Существенным образом нет. Атакамсы, все эти херакамсы, Shadow, да, они могут нанести существенный урон отдельным, скажем так, объектам. Но с такой стратегической глубиной, как в России, серьезно повлиять на деятельность ВПК, на обеспечение электроэнергии, на энергетику, на логистику, нет, не может. Вызвать проблемы, вызвать кучу неприятностей, да, серьезно повлиять, нет. Что еще они могут дать? Ну, могут дать те же томагавки. Умахать. Доведет ли Кремль своей, скажем так, импотенцией до этого момента? Могут довести спокойно. Будут опять чертить там красной линией. Бегать и кричать: вы разве не испугались нашего кустарника? Ох! Никто не знает, испугались, не испугались, потому что лично я никаких, скажем так, объективных, что ли, свидетельств того, как он сработал, не видел. По идее, должен был сработать роскошно. То есть разрушения внутри должны быть существенные. Но, к сожалению, никаких фотографий, как вы еще, сволочи, не предоставили. Может, салют консеть. Потому что средств объективного контроля, там спутник, они ничего не покажут. Ну, есть входное отверстие, дальше что? Важно, что под ним там 2, 3 или 4 этажа вниз. Ну да, сбить ее невозможно, это железно. Ее невозможно сбить на такой скорости. Они кинжал это сбить не могут, который скорость 2 в 3 раза ниже. Да, свечение видели, но это да, это вообще там за 10 маков скорость, потому что это свечение, это плазма. Так хорошо развитая плазменная оболочка, ну, скорость за 10 махов. Круто, да, все, попали, даже попали на такую скорость. Хорошо. Что там произошло-то? И вопрос в том, Запад с этого что? Какой-нибудь материальный урон, материальный ущерб серьезный? Нет. Это все у хохлов. Они расходный материал. Запад поэтому так себя ведет, что пока что, скажем так, от действий Путина, прямых, да, прямых действий Путина, никакого серьезного для себя ущерба еще не виден. Поэтому, значит, Запад может спокойно поднимать ставки, я имею в виду Штаты, Европа, это просто уже недоразумение. С политической точки зрения, с экономической, с военной, это смех и грех. Поэтому будут поднимать ставки. потому что я не знаю, на какие концессии пойдет Кремль, ради чего, потому что, как вы видели, уже озвучилась такая вещь, что если Россия прекратит военное сотрудничество с Китаем, то мы типа берите эту Украину, нахер она нам сдалась, грубо говоря, и санкции тоже снимем. Ну, это то, о чем много раз говорилось, что они будут пытаться исправлять ту ошибку, которую сделали. Сомневаюсь, что, во-первых, Кремль на это пойдет, вниз, скажем так, что ему дадут на это пойти. Его начальники. Во-вторых, даже вот с точки зрения обывателя, ну и с точки зрения кремлевских тоже, наверное, собственно говоря, вот вы, скажем, выходите на какие-то мирные переговоры. Во-первых, боевые действия прекращать нельзя, они будут продолжаться. Но вы выходите на мирные переговоры, предположим, достигаете каких-то договоренностей, все замечательно, все прекрасно. А где гарантии? Кто вам даст гарантии? Запад вас кидал от и до вообще. По-моему, Путин уже даже перестал повторять, что нас надули. Просто надули. С ним пошутили, он надулся, называется. Гарантии где? Вот кто даст гарантии выполнения каких-либо достигнутых договоренностей? Никто. Значит, вот по логике, по здравому смыслу, я не знаю, там присутствует он в Кремле, нет. Единственная гарантия неповторения российско-украинской войны, это, скажем так, то, что от Украины там останется какой-то западный ошметок, который радостно войдет в тот же Евросоюз и в НАТО в составе Польши, Румынии и Венгрии. Других гарантий того, что все это было не зря, и кровь была пролита не зря, и то, что нашим детям не придется снова воевать, нет. Увы. То есть здесь расклад на самом деле может быть от и до, от полного слива национальных интересов России там, через 3-4 месяца, заморозка конфликта, получение каких-то непонятных бумажек с гарантиями непонятными, до, скажем так, реального достижения заявленных целей и реального достижения целей безопасности западной границы. Вот вам вилочек. Воевать можно долго, сильно, на самом деле. Главное, чтобы рублей хватило. Ну, сейчас им уже сказали, ребята, понижаем мобилизационный возраст до 18, иначе ни денег, ни техники вы не увидите. И плюс Зеленскому, ну, для него война – это жизнь. Если мир, то это, значит, выборы, как его заставляют на выборах. С таким рейтингом в районе 10% он вообще ничего не светит. Поэтому у него тоже прямая заинтересованность вместе с этим, с Ермаком, продолжать боевые действия. Вопрос в том, насколько хватит рублей, мяса не хватит. Кто-то оценивает достаточно мобилизационный потенциал 2 миллиона, кто-то в полтора. Ну, с таким расходом они могут воевать полтора года, 2 года. Спокойно. Опять же, это если не опустить рубильник. А если опустить рубильник, все закончится очень быстро. Днепр дальше. Можно из Беларуси спокойно заходить. Можно брать Николаев, Одессу. Сопротивления практически никого не будет. Экономика и армия будут парализованы. Но это уже не делают. Поэтому вот он. И непонятки в прогнозах, которые здесь можно делать. Можно еще раз от 3-4 месяцев до 2 лет, пожалуйста. И с умным видом все это обосновать. Мораль всей басни такова, что если у вас родители в Воронеже, то лучше их оттуда увезти. И рассчитывать, что вы их оттуда увозите, ну, на 1,5-2 года. Смогут вернуться раньше, замечательно. Не смогут, ну, подстрахуйтесь. Говорится, подстраховались, чтобы ответить на ваш вопрос. Значит, по Сирии тоже там люди спрашивают. Ну, во-первых, я не специалист, да, по Ближнему Востоку. Нет. Так, любитель, наблюдатель. Ну, что там происходит? Там произошла очередная курская операция. Потому что, ну как вам объяснить? Во-первых, что такое Сирия, да? В Сирии пиндосы менять вообще власть еще собирались аж со середины 70-х годов, когда в Хадсон-институте, в Дудзонском институте, была разработана концепция большого отрыва или большого захвата, то есть разделения Ближнего Востока на север и на запад. Цель, ну как цель, контроль нефти, контроль нефти посредством ЧВК «Израиль». Не прямой контроль, посредством ЧВК «Израиль», который будет выполнять, возьмет на себя функции присутствия американской армии на Ближнем Востоке. Почему это было сделано? Вьетнам, чтобы посылать значительные силы на Ближний Восток, нужно было снова вводить драфт, то есть мобилизацию. Политически это было тогда сделать в принципе уже невозможно. А поэтому была такая разработана концепция неоконами. Я не говорил. Эту концепцию одобрил тогдашний глава этого самого Моссада. И где-то уже в конце 70-х в эту концепцию вписался и нарисовался товарищ Натаньяху. Ну, вот оттуда все это растет. Поэтому, как говорят, что еще раз, Израиль там виляет, типа Америка, нет, у них просто интересы совпадают, и без Америки Израиль это, ну, это ничто, пустое место. Причем Венс, избранный вице-президент, он такую фразу обронил где-то, наверное, ну, уже после выборов, то есть пару недель, наверное, назад, что интересы Америки и Израиля часто совпадают, но также могут и не совпадать. Просто проговорился, либо это было, так сказать, направленный слив, не знаю. Но тем, ну, не суть важна. Значит, в эти интересы, в эту концепцию, что входит и входили Иран, Ирак, Сирия, Иордания, Ливан, часть Саудовской Аравии. То есть вот это вот огромный кусок со всеми торговыми путями, со всеми, скажем так, месторождениями нефти, американцы по этой концепции собирались контролировать посредством ЧВК Израиль. Ну, отсюда накачка израильской армии, всяческая поддержка на международном поле и тому подобное. Ну, со временем Израиль развил мощнейшее лобби в США. Причем израильское лобби состоит из двух частей. Это, скажем так, прогрессивные лобби, да, это, словно говоря, ашкеназы, которые хотят видеть Израиль таким европейским государством. Ну, апартеиды, ну, европейским. И вторая часть лобби, как раз это вот это лобби в основном базируется в США. И вторая часть лобби – это такие хардкорные сионисты, каббалисты. Что Израиль – это вот сионизм и точка. И все для Израиля – это не Израиль, а Иудея. И вообще всех палестинцев надо нахрен вырезать. Это вот та часть, которая сейчас у власти. И Израиль от реки до моря, только вот Бен-Гевир, или, по-моему, Бен-Гевир был, где-то месяц назад проговорился, что вы, придурки, не понимаете, мы про Ефрат, а не про Литани. И не про реку Джордан, да. Как раз этот план. Вот. Ну, вот они, грубо говоря, вот эти два паразита, эти два лобби, они паразитируют на Европе и на США, да, на мой взгляд, допаразитировались до того, что носитель этого паразита начинает тихо загибаться. Ну, я уже тоже много раз об этом говорил, я имею в виду политика на Ближнем Востоке. Ну, и суть важна. Переходим к Сирии. Вот смещение, значит, сначала режима папаши Асада, потом режима Асада. Оно стало такой фокальной точкой. Более того, После 2001 года, то есть спецоперации 11 сентября, американцы на 5 лет себе официально запланировали смену режимов в 5 странах: Ирак, Иран, Ливия, Сирия и Афганистан. Ну, за 5 лет они только Ирак успели, то там сильно завязли. Поэтому план немножко растянулся. Значит, попытки смещения Асада, как мы помним, первая такая серьезная была, когда там в 12 или 13 году исламское государство туда пришло. Оно снова туда пришло. А сейчас, не знаю, почему Кремль вписался, без понятия. Ливию они просто спокойно сдали. Как говорил то посол в Ливии России, который, ну, казался, как я не знаю, как там вообще оказался, честным, порядочным с человеком, сказал, что все это мерзкое предательство, и я ухожу с посольской должности. Ливию почему-то сдали, за Сирию вписались. Ну, ходят там теории, что, мол, таким образом Путин якобы через курдов хотел подобраться к границе с Турцией, шантажировать Эрдогана. Вот так вот. Чтобы тот перестал ломаться со всеми этими южными какими там потоками, которые «Газпром» настроил. Благо, земляные работы – это великая вещь для освоения бюджета. Но, тем не менее, вписался. 3 раза мы оттуда выходили с победы, когда все террористы были разгромлены. Ну, что-то как-то да. Ну, в конце концов, появилась такая замечательная организация, как «Вагнер». Ну, там всем, в конце концов, уломили. Все нормально, долгое время все успокоилось. С турками тоже договорились. И в Идлибе тогда не добили ребят. И вот как-то все это успокоилось. На какое-то время. Есть у нас в Сирии две базы. Это военно-воздушная и военно-морская. Они как раз сейчас их могут уже отрезать, потому что теперь, правда, по-другому называется ИГИЛ. Ну, они уже подошли к Хаме после взятия Алеппо. Ну, военно-воздушная база используется для операций в Африке. Ну, все, конечно, начиналось с Вагнера, это империя Вагнера, империя повара. И Вагнер там все, вообще порка, что уникально может создать такую империю. Ну, почти как Маск, кроме шуток. Конечно, там у него были свои бизнес-интересы. Но в основном вагнерцы держали там всех в узде. Сирийскую армию, и были какие-то у них терки и недопонимания, насколько я помню, с ксиром иранским. Но как-то жили, мирно существовали. Главное, туркоманов, чурок этих держали в узде, отжаты границы. Эрдоган там себе отжал тоже коридор, зону безопасности, чтобы курды особо никуда не лезли. Это, ну, такая вот было такое существование. Значит, потом что у нас началось? Ну, известное событие. Вагнер раздербанили. Сейчас Министерство обороны занимается в основном тем, что дербанило активы Вагнера в Африке и особенно в Сирии. Прихватизировало, так сказать. Но военная структура была уничтожена. В чем важность Сирии для, например, Ирана и для так называемой оси сопротивления? Это граница с Ливаном и граница с Израилем. Через ливанскую границу идет снабжение Хезболлы из Ирана. Через сирийскую границу там тоже ребята из Хезболлы сидят. И в последнее время там находились как раз наиболее подготовленные силы сирийской армии. Поскольку шла война, началась. И на севере там вагнеров не стало. Там были курды лояльные. Осаду и эти самые срочники. Значит, операция давно задумывалась, и пиндосами тогда года два назад, какой год, месяца два назад, по-моему, говорил, что там в Ираке пиндосы возродили так называемую уничтоженную, научно уничтоженный ИГИЛ под прикрытием американских баз. Доходило до того, что столкновение с иракскими добровольцами, так называемыми проиранскими, которые очень до слез просто любят ИГИЛ и помнят все его зверства, оно приводило к тому, что по добровольцам, условно добровольцам, да, открывали огонь американские военные самолеты, чтобы спасти вот эти несколько десятков тысяч игильчан, того, чтобы их вырезали. Минуточку. Также потом их частично перебросили в Турцию. Эрдоганчик тренировал и снабжал своих головорезов, туркоманов, игильчан. И все это планировалось где-то на февраль-март следующего года. В этот раз, еще раз, во-первых, Эрдоган показал, что он просто подстилка Запада в чистом виде. Кто бы сомневался, договариваться с ним ни о чем нельзя, в принципе. Только идиот может с ним договариваться, вы ему верите, его надо просто мочить. Кстати, этим самым и татарам нашим, и всем остальным, и казакам, и узбекам. Надо очень внимательно посмотреть на то, что делает сейчас Эрдоган. И можно ли вообще ему доверять в этом пантюркизме, который сейчас организует. Короче, весь этот сброд под знаменами нового какой-то организации, даже и название запоминать не стал. Ельчане, короче. Огромное количество ельчан из Узбекистана, из Таджикистана, этих самых ГРУ много украинского. Как будто у себя там делать нечего, у них там все хорошо на фронте. Но они в основном за беспилотники отвечают. И вот весь этот сброд пошел в Сирию. Почему пошел? Ну, потому что Хезболла, извините за выражение, напиздюляла ТикТок Макту так, что у него там новое блестящее очко. Отсюда так называемое перемирие. Первый же день перемирия израильтяне отбомбились по четырем переходам на границе между Сирией и Ливаном. И буквально через пару дней началось вот это вторжение. Вторые десятки тысяч прекрасно подготовлены, тренированы, мотивированы, техника, используются FPV, дроны, все на свете. Мощная такая сила, конечно, ну как в Курск вторгался. Точно так же. Разумеется, местное российское командование все спало, как и в Курске. Хотя приходила информация, что что-то там начинают мутить, турки открывают границу, стягивается техника, непонятно чья и куда. Проспали, Вагнера больше нет, и генералов больше нет, тут только сейчас нам сместили командующую группировку в Сирии, поставили крутого мужика, который уже... А, мужика обратно поставили, который все время зачищал Алеппо и Идлиб. Ну, уже, как говорится, поздно, сирийцы бежали. Ну, слушай, когда против вас идут головорезы в таком количестве, прекрасно, с прекрасной связью, с прекрасным вооружением, бежали они. Бежали они очень быстро из Алеппо, потом по пятой дороге бежали на юг. Вроде от Хамы их отбросили, но вот снова сейчас идут бои вокруг Хамы, и похоже, что возьмут Хаму. Если посмотреть на карту Сирии, Хама – это такой очень важный центр логистический. И практически, если они возьмут Хаму, они пойдут дальше на юг, а, соответственно, наша военно-воздушная база в Латакии окажется, ну, отрезанной практически от Сирии. Ну и военно-морская база тоже. Очень хорошо, если это произойдет, тогда, может быть, до Кремля что-то начнет доходить. Хотя сильно сомневаюсь. Если уж такие факапы, как Курск, и начало войны, до них не дошло и не сподвигло их на какие-либо существенные изменения в кадровой и внутренней политике, наверное, уже ничего не дойдет. Так, докатится, да. А как это правильно сказать? Стабильность. Вот. Но какие, почему еще раз важна Сирия? И что сейчас там происходит на самом деле, что диаметрально отличается от того, что происходило, когда Путин вписывался за Сирию. Это логистика Хезболлы. Это логистика на западный берег. Это логистика на голландские высоты. Я имею в виду иранская логистика. Поэтому что там сейчас происходит? Ну, мочиться начинают. Да, наши ВВС постоянно там всех бомбят меня. Курды подписались под осаду, объявили мобилизацию, зашли туда несколько десятков тысяч, внимание, как раз вот этих иракцев проиранских. Курская Хизбалла активизировалась, тоже заходит. А эти ребята из Ирака, они все время так хорошо накушались игиловцев, что они просто их в плен не берут, они голову просто режут, все, как игиловцы. Поэтому посмотрим, что будет. Но главное, еще раз, идея Израиля – это уничтожить Сирию как перевалочный, как транспортный хаб для Хезболлы. Ну, еще, конечно, хорошо так опустить Путина и Россию. И хорошо так опустить авторитет России на Ближнем Востоке. Ну, так все просрать, да? Это уметь надо. Реакция, значит, во-первых, пока что. Да, продвижение есть. На самом деле ситуация, если судить по картам и по количеству вошедших сил товарища Эрдогана, тяжелая. Но, во-первых, иранцы вошли. И иракцы вошли. А во-вторых, иранцы заявили, что дорогой друг, только попроси, КСИР будет там официально. То есть, судя по всему, заменять будут сирийскую армию и и то, что уничтожили именно Вагнера, наксировцев. Нормально, нормально. Ну, несколько десятков тысяч штыков, бойцов, все нормально, хорошо вооруженных, входит. Реакция удивила меня очень сильно, и реакция монархии залива. Ну, в прошлом году, во-первых, это самого Асада снова приняли в Арабскую лигу, там выкатили ему красную дорожку, дорогой там. Ну, бывает на Востоке. Но, тем не менее, если когда первый раз, когда Путин вписывался за Асада, то Кувейт, Катар, саудиты были очень сильно против, и злые языки утверждали, что Путину предлагали лично чуть ли не 200 ярдов отступных, если он оттуда уйдет. Сейчас все эти ребята вдруг встали и сказали, а мы за Асада. Да, мы будем помогать ему деньгами, будем помогать ему, а чем могем. Когда я это узнал, я так не понял. Там что, реально что-то поменялось на Ближнем Востоке? А это практически они сказали, что дорогие еврейцы, вам открутим бейцы. Потому что это была такая часть так называемых авраамических соглашений, что типа, ну да, монархии залива за восстановление экономических и дипломатических связей с Израилем, они готовы закрыть глаза на вот этот большой план Big Break, и на палестинцев вообще насрать всегда было. Ну, дайте нам типа шекели, дайте нам протекцию от этого, от этих ненормальных иранцев. И мы на все закроем глаза, а вы там уже делаете с Сирией, с Египтом, что хотите. Тут вдруг они сказали, не-не-не, мы тут что-то подумали. А от Ирана вы нас защитить не можете. Видели, что они с израильтянами сделали с этими ракетами. А чего вообще нас можете защитить? Получается ничего. Так что давайте-ка мы чуть-чуть поднасрем, поднимем ставочки в игре. Вот что произошло. Поэтому вот такая вот тяжелая сейчас, но очень интересная ситуация в Сирии. Я не знаю, чем все это закончится, потому что, еще раз, когда армии нет, имею в виду сирийскую армию, лучшие твои части расположены вдоль, боевые части расположены вдоль границы с Израилем. Их нужно оттягивать, а тут могут еще израильтяне что-то отмочить, войти. Но тогда Хизбалла может снова начать. Слишком много интересантов. Ирану нельзя терять Сирию. Ирану нельзя терять Сирию, потому что тогда начнутся проблемы у Хизбаллы, и Ирану придется, чтобы сохранить Хизбаллу как мощнейший рычаг влияния на Израиль, сделать то, что он давно обещался сделать, и то, что ему давно нужно сделать, чтобы пиндосы начали с ним считаться и воспринять его как равного. А так мало сравнять ландшафт в Израиле, так само чуть-чуть, знаете. Энергетическая инфраструктура, опреснители воды вынести, посмотреть, что будет. И как тогда с ним будут разговаривать, и как с ним будут считаться. Ну, можно еще задеть там какую-нибудь американскую базу под любым предлогом, случайно. Не знаю, пойдут ли на это иранцы, но, судя по заявлениям Айталы, могут пойти. Это вот как раз то, что, я надеюсь, вынесет нефть после 60 наверх хорошо. Поэтому Элиот как бы говорит, что заварушка-то она не за грами. Ну, вот тоже вот вам пример, да, ну, про израильские элиты и великое руководство мы говорили, как они малость не понимают, что происходит на земле, на мой взгляд. Хотя вроде бы делают правильное движение, там им по морде дали, они отползли, тут же ударили в тыл через Сирию, но на монархии залива он такой, они не рассчитывали, на то, что моментально войдут иракцы, они не рассчитывали. Что будет дальше практически? Ну, Эрдоган, по всей видимости, бросил все, что у него было, вся вот эта вот Хизбаллину Орду. Ой, не Хизбаллину, айсисовскую Орду, которая была, они бросили. Посмотрим, потому что они в такой кишке движутся, что если курды ударят, да еще иракцы ударят, ксир ударят, эту кишку могут перерезать между Алеппо и Хамой. Ну, посмотрим, не знаю. А, да, кстати, племена, трайбы, как они там у них называются, населяющие центральную Сирию, южную Сирию, а вдруг тоже взяли под козырек и присягнули верности Дамаску. Поэтому там такая заварушка начинается интересная, что вполне возможно, что Северную Сирию оттуда уйдут, оставят это, знаете, как будет первая победа Эрдогана на тебе. Северную Сирию, зато Центральная и Южная Сирия станет просто таким мощным оплотом Хизбаллы Ирана в регионе. Наверное, так оно и получится на самом деле. Потому что у них идут американцы с еврейцами дела на Ближнем Востоке. Вроде все правильно делают. А вот ситуация на земле изменилась. Вот еще раз. Я сам, понимаете, я сам в этом как важность событий я не особо могу оценить, поскольку Восток дело тонкое, и в нем так, знаете, для поддержания разговора в интеллигентной компании. Ну, есть вот спецы, правда, у нас, с которыми иногда общаюсь, и они мне говорят, что, слушай, вот это вот такой звонок, то, что монархи залива сказали, а, чуваки, а мы за осада. А до этого они были против осады, причем причина тоже у них там якобы была такая, что во-первых, Сирия – это светское государство, достаточно консервативное, но светское. А во-вторых, алавиты – это вообще не пойми, что это. Это не домусульмане, это, не знаю, чебурашки с точки зрения правоверных мусульман. Единственный, кто признал алавитов настоящими мусульманами, это как раз иранцы. И поэтому они так вот очень интересно распространили свое влияние в Сирии мудрых, вот у них было такое. И сейчас вдруг на тебе, а мы его поддерживаем всячески. Мне объяснили, что как тут все запущено, догадался. Поэтому, говорится, ждите сюрпризов. Еще раз, потому что тому, что произошло, вот то, что я могу понять, да, десятков тысяч вооруженных иракцев не было проиранских, в Сирии не было, появились. Что они будут контролировать? Они будут контролировать логистику в центральной и южной Сирии, чтобы был всегда логистический коридор для Хезболлы, для поддержки Хезболлы. Ну, я думаю, они поучаствуют в конфликте там на голландских высотах, на западном берегу, когда до этого дела дойдет, не откажутся. Официально приглашают иранцев к СИР. Он там будет теперь как наша армия. На официальной основе приглашен. Чем они там будут заниматься? Понятно, чем, да? Они будут наблюдать, иногда помогать, а в определенный момент могут и войти в Израиль. Курды сирийские. Теперь им просто деваться некуда. Надо выступать единым фронтом с Дамаском. И не забываем, что ведь еще есть в Ираке курды, да, Курдистан. Давно он хотел получить, скажем так, независимость. Возможно, что иракцы смогут выработать какую-то схему, что, скажем, широчайшая автономия поскольку Ирак, на самом деле, сейчас ну, практически контролируется Ираном. Они от него зависят по многим параметрам. Скажем, очень широкая автономия в пределах Ирака, иракского правого поля, иракской страны. Ну, в обмен на то, что, ребята, вот вам еще оружие дофига, вот там еще бабла дофига. Вон, видите, турки на севере. Во-первых, туда, а во-вторых, в Сирии тоже помогите нам. А эти ребята вообще турков на дух не переносят. И по сравнению даже с тюрками, они такие бойцухи, как показала практика, адские. Поэтому, на мой взгляд, все начинается только и в зависимости от того, на самом деле, как будет идти и развиваться ситуация в Сирии, Ирану придется говорить свое веское слово и посылать нефть очень-очень высоко. Но это, я думаю, произойдет после того, как мы все-таки light sweet покажет 60. Вот такая вот ситуация, на мой взгляд, в Сирии, потому что, ну, Эрдоган, на мой взгляд, спекся, потому что он полностью потому что он позиционировал себя и претендовал, и получил благословение, кстати, от хутора, присягнув на верность хутору, на альтернативного лидера исламского мира. Он там и в этом бегал, в палестинском шарфике, речи толкал, что мы этих сионистов, дю-дю-дю-дю. Но по факту оказался просто подкладка сионистской, ковриком, который израильтяне и американцы вытирают ноги. Что, разумеется, не прошло незамеченным в арабском мире, в исламском мире. Что, кстати, дает большое преимущество тому же молодому, подающему надежды принцу Саудовскому. Потому что Эрдогана взрастили, посадили, во-первых, что он залез в Россию через вот это свое, ну, во-первых, в Среднюю Азию, во-вторых, через татары и башкир в Россию. А во-вторых, чтобы он, скажем так, исполнял, что ли, роль пугала и жупела для судей. Что, мол, если вы будете тут попкой вилять в исламском мире, у нас вот есть лидер. И армия у него есть, и авторитет, и экономика, правда, херовая, да? Но есть. И он вот мает. Теперь все, Эрдогану, ну, все, нет его больше в этом, в этой роли. А, соответственно, из этих же нет, дома, он теперь гандон БУ. Очень интересно будет посмотреть за его судьбой. Ну и, соответственно, судьи-то могут теперь... Ха! Кого вы тут, кем вы тут нас пугали? Этим, что ли? Да посмотрите, он же этот инфидел, жидам продался. Ты все. Такое, знаете, последствие, которое сейчас на самом деле позволит саудитам начать качать права и с хутором, и с пиндосами. Если уже они начали, на самом деле. Пошли там разговоры, что как-то они вот начали вроде бы все вот эти вот соглашения о стратегическом партнерстве и защите США в обмен на нормализацию в будущем отношений с Израилем, как-то на них послали. Так что еще раз, вот просто на этом примере видно, да, что вроде бы разумные, очень такие хитрожопые действия тех же еврейцев и пиндосов, как они уже привели к результатам, от которых, ну, если бы у них был здравый смысл, у тех же еврейцев и пиндосов бы волосы бы на жопе встали просто дыбом так. Йо! Нежданчик! Поэтому, говорится, черт с ней с Северной Сирией. Вы центральную, южную контролируете, а северная потом, ну, придете, возьмете, когда решите это сделать обратно. Посмотрим. Ну, вот у меня такой вот интересный, даже для себя интересный взгляд на ситуацию. Ладно, давайте сделаем перерыв и поговорим об экономике россияне и нашей замечательной и о рынках на сигарету и на чай. Кстати, чтобы вы особо не расслаблялись и не думали, что